Как зиму называть без снега? Да так же называть зимой, а ночь — ночь, если нет ночлега. Вся та же ночь в тоске немой. А лето, лето, хоть метели, все то же лето без тепла. И день был днем, когда в постели ты крепко спал или спала. А ложью ложь всегда зовется, пускай без умысла, без зла. А правда правдой остается, какой бы правда ни была. Вопрос, вопрос, но без ответа. Я назову вопрос простой. Как сущность называть без света? Никак. Пробел. Пробел пустой.